Глава 19. Заман. Стрелецкая, а ну быстро выходи оттуда, требую сердито. И снова по двери кулаком со всей дури стукаю. Но в ответ только упрямое молчание, уже в который раз подряд. Удрученно вздохнув, подпираю спиной дверь женского туалета, куда моя ненаглядная сбежала сразу же после совещания. Ну не хочешь выходить? Давай хотя бы так поговорим. Пророкотал я. Молчок. Понял. Обняться хочешь, но попросить стесняешься. Ну, тогда отходи от двери. Ломать ее буду. Хмуро оповещаю свою суженую. И на этот раз она мне все-таки отвечает. Из-за двери раздается заплаканное, но категоричное. Уходите. С чего это? Прикладываю ухо к дереву и весь замираю, превращаясь в один большой слуховой орган. Вы мне мешаете. Бормочет девчонка, еле слышно. За этим следует сдавленное шмыганье носом и новое, драматичное. Я хочу побыть одна. О! Облегченно тяну, радуясь, что она наконец заговорила. Каюсь, а до меня только дошло. Но боюсь, Ирочка, тебя сейчас нельзя оставлять в такой дурной компании. В ответ снова звучит только драматичный, исполненный горечи шмык. Ясное дело, суженую спасать надо. Совсем расклеилась, даже спорить не хочет. Стрелецкая. Начинаю докапываться я. Ну, а тебе почему пореветь-то захотелось? Я не реву. После недолгого молчания врут мне. Расстроилась, что набросок не так пошел, как планировала? Перед коллективом растерялась. Этот вопрос Ирина решает гордо проигнорировать. А ты что, мелочь, думаешь, что они лучше тебя наброски рисовать умеют? Не унимаюсь я. Серьезно? Я вам не мелочь. Бурчит еле слышно, но на мой вопрос так и не отвечает. А хочешь, я тебе все их архивные наброски покажу? Хочешь, а? Посидим вместе, чай попьем, посмеемся. Нет. Задумываюсь, поднимая глубокомысленный взгляд к потолку. Ну а хочешь, свои архивные покажу? Предлагаю осторожно. Только на моих смеяться запрещено. Я чувствительный. За дверью снова гордое молчание. Секунда, две, три. Ладно, хрен мой с тобой, Стрелецкая. Моментально сдаюсь я. Тебе и посмеяться разрешу. Но Стрелецкой вообще на мои жертвы до лампочки. Она меня игнорирует. И я, упираясь спиной в дверь со сложенными на груди руками, хмуро слушаю тишину, сдобренную только журчанием воды где-то в канализационных трубах. Но неожиданно, спустя пару минут, Ира сама задает новый вопрос. Скажите честно, это было прям очень плохо? Спрашивает меня робко. Только не надо меня успокаивать. Нет, неплохо, Ир. Говорю, как и просили честно. Ты хорошо начала, но потом, видимо, просто растерялась. Так? Да. Такое у всех бывает. Да и нарисовать перед всеми новый набросок с нуля без предварительной подготовки на самом деле очень сложно. Я сам даже никогда не пробовал. Но я правда видела хорошую идею с камнем. Верю. Снова шмыганье. Теперь уже не сдавленное и стесненное, а громкое доверительное шмыганье. И дерево правда не сможет удивить уверенно. Знаю, и я с тобой согласен, отвечаю серьезно. Правда? Звучит, как мне кажется, с надеждой. Да. Так что разрабатывай свой дизайн так, как ты его видишь, и представь его мне. Я хочу увидеть твой вариант. Нет. Тут же прилетает категоричный ответ. Извините, но я не буду. У меня все равно ничего не получится. Приподняв брови, удивленно хмыкаю, оглядываясь на дверь. И вы уж меня извините, ради бога, Ирина Сергеевна, но я вас не спрашиваю. Вам придется работать над этим проектом. а все правки и корректировки я буду вносить с вами наедине, в тесном сотрудничестве. За дверью раздается злостное пыхтение. А вот это уже хорошо. Кажется, моя благоверная приходит в себя и дежурно звереет, превращаясь в уже знакомого мне абьюзера. «Я видел, как ты можешь, Стрелецкая!» Искренне добавляю я, желая задобрить своего мелкого начальника. «И знаю, что у тебя все получится. Верю в тебя. Уяснила?» «Ну, спасибо!» Бормочет еле слышно. И, немного помолчав, выдает тихий приказ. «А теперь выйдите, пожалуйста, отсюда!» «Чего?» Возмущенно, всем корпусом оборачиваясь к двери и тыча в нее кулаком. «Стрелецкая, ты там обалдела, что ли? Я думал, у нас тут сближение, значит. Думал, у нас мотивирующий диалог по душам. В лучших традициях голливудских фильмов из 90-х. Уже планирую, блядь, целоваться в конце кадра. А она меня выйти просит. После всего, что между нами только что было. Да мне просто в туалет еще надо», — смущенно сообщают мне. «Вы мне мешаете». «Ах, это...» Машу рукой и снова расслабленно опираюсь спиной о дверь. «Ирочка, я уже и к совместным родам морально готов. А ты мне про туалет. Не переживай, что естественно, то не...» «Босс!» Неожиданно грозно рыкают на меня. А я расцветаю, как косматая майская роза, улавливая в этом голосе родные нотки своего абьюзера. Воскресла. Полностью ожила. «Понял, ухожу. Не буду тебе мешать. Моя главная миссия выполнена, суженая утешена. А про Давида мы с ней потом поговорим. И про его ладонь на моей изящной, тоненькой талии. И про голодный взгляд на мою, сука, красивую, упругую задницу. Ну, точнее, практически на мою. Пока эта восхитительная задница еще не в моей собственности. И даже не в любовном пользовании. Но кажется, я уже стремительно приближаюсь к ее захвату.